Глава 18. Я примерзаю к сиденью. Мозг вопит. Шевелись! От фотокарточки, что засунуто под козырек пикапа, меня бросает в дрожь. В двухсекундной вспышке верхнего света я успеваю увидеть милое свежее личико, которое мне уже никогда не забыть. На запястье браслет с подвесками. Ее ужас пронзает меня до кости. Ее кровь становится моей кровью. Она говорит мне, что мертва, так же отчетливо, как Лиззи, которая утверждает, что жива. Я пытаюсь взять себя в руки. Что это говорит о Шарпе? Спрятать фотографию в пикапе, где потеет и дышит твоя кожа? Похоже, это мужская версия портрета в медальоне. Только хуже, потому что девушки больше нет на свете. Этот мужчина не может перестать любить то, что ушло. Или то, что заставляет его чувствовать вину. Или то, чем он одержим. Или все вместе. Остальные предметы внутри пикапа внезапно кажутся мне такими же практичными, как и зловещими. Кабельные стяжки, бумажная карта, позволяющая отключить GPS, молоток, латексные перчатки, лассо, которое легко набросить на шею. Я уверена, что браслет на запястье девушки — тот самый, что лежал среди листьев на снимке в полицейском участке. Шарп смешал его с фотографиями, не имеющими с ним ничего общего. Зачем? Почему он прячет ее лицо в своем пикапе и выставляет на всеобщее обозрение фотографию с места преступления? Почему он говорит со мной о Лиззи Соломон, но ни разу не обмолвился о девушке, которая окутывает его, словно железный саван? На браслете среди листьев было всего несколько шрамов. На браслете с фотографии на нем нет пустот. Этот браслет — свидетельство ее молодой, насыщенной событиями жизни. Звон, который каждый раз возвещал о ее приходе. Я пытаюсь вспомнить ту старую фотографию. Черные ягоды, мертвые листья, серебряный единорог, бабочка, сердечко с буквой «Э». Мне хочется сравнить браслеты под лупой. Я чувствую острую потребность обвести пальцем очертания этих хрупких листьев, как будто они расскажут мне ее историю. Мое тело по-прежнему вмерзло в сиденье. Водительское. Шевелись. Пальцы плохо слушаются, когда я пытаюсь подсунуть фотокарточку под козырек. Сую туда же квитанции, поднимаю козырек и вываливаюсь в дверцу. Я стою, прижимаясь к черной, сваренной на заказ радиаторной решетке спереди пикапа. У меня не было времени переползти на пассажирское сиденье, притворившись, будто я все это время не двигалась с места. Я тяжело дышу, не от напряжения, скорее от страха, что он догадается. Сетка, горячая от солнца и работающего двигателя, прожигает платье. Шарп не стал выключать мотор, чтобы я не задыхалась от жары. Такие, как он, всегда готовы помочь мамочке посадить малыша в автокресло, не правда ли? Я закрываю глаза и вижу свою маму. Наручники воспоминаний. Так называла она браслеты с шармами, когда мы с Бридж выпрашивали себе такие на Рождество. И мотала головой. Стекло, а не подвески, выпадало из бархатных мешочков нам на ладони. Прошлое придавливает нас к земле. Я слышу, как за моей спиной Шарп открывает дверцу пикапа. Не думаю, что он видит меня перед капотом. Выходя, он выключил передние фары. Он чем-то занят. Может быть, заметил, что я смешала его квитанции или почувствовал мой запах на своем кожаном кресле. Может быть, решил, что я сбежала или считает, что я вижу его насквозь, хотя, по правде сказать, его разум для меня словно непробиваемая скала. Шарп мог бы притвориться, будто не заметил меня за своим чудовищным капотом, надавить на газ. ясновидящая, не увидевшая собственного конца. Так отшутился бы Буба Ганс. На ватных ногах я добираюсь до пассажирской дверцы. Рывком открываю ее. Шарпа нет на водительском месте. Он копается с холодильником у задней дверцы со своей стороны. «Что ты там возишься?» — раздраженно спрашивает он. «А ты?» — задаю я бессмысленный вопрос. «Хотела подышать свежим воздухом». «Свежим, как же! Всего каких-то 95 градусов». 35 градусов Цельсия, бурчит он. И тон, и слова обычные для Шарпа. Он с грохотом засыпает лед в холодильник и начинает методично выкапывать во льду лунки для бутылок. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Он зарывает бутылки в лед, пока на поверхности не остается плоская металлическая крышка, словно чья-то макушка, которая вот-вот исчезнет под водой. Его протянутая рука, волосы плавают в воде, словно змеи. Так это была я? Это меня он топит? Звяк, звяк, звяк, доносится с заднего сиденья. Лед бьется о стекло. Звук переходит в грохот бубна. Того бубна, который бил, когда милая девушка ворвалась в мой дом и принялась трясти у меня под носом своим браслетом. Того, который звенел, когда мама, пытаясь заглушить голоса, размешивала лед в железной кофейной кружке, наполненной виски. Того, что напоминает лязг наручников Ники Соломон. «Так ты садишься?» — спрашивает Шарп. Шарп опускает козырек ровно настолько, чтобы всунуть чек, и у меня перехватывает дыхание. Я понятия не имею, тот ли это, что завалился под сиденье, или новый, только что из супермаркета. Он не говорит ни слова. Я чувствую, как влипаю в сиденье, когда он вдавливает в пол педаль газа. Уж не для меня ли он засунул эту фотографию под козырек? Когда 10 минут спустя Шарп подруливает к дому моей матери, до меня доходит, что мне не пришлось показывать дорогу. Он выбрал самый короткий маршрут. Знал дорогу так, словно отслеживал по карте мои передвижения. Водил по мне пальцем, как по изрытой колдобинами колее. Я иду к дому, такому же темному и неприветливому, как всегда. Его срок годности истек, как у подгнившего фрукта. И он даже пахнет так же, когда я выхожу из пикапа и получаю удар под дых от мусорных контейнеров, ждущих у обочины. В жаркую летнюю ночь все становится компостом. Банановая кожура, использованные презервативы, мясо с гнильцой. «Я тут прогуляюсь», — Шарп паркует пикап. «Осмотрю двор по-быстрому». «Хочешь сказать, в засаде может сидеть еще одна истеричка?» «Почему нет?» «Этот дом зарегистрирован на имя, полученное мамой при рождении, и оно не начинается на Астерия и не заканчивается на Буше». Я стараюсь, чтобы голос не дрожал. «Думаю, им будет непросто меня найти». Не знаю, зачем я это сказала, ведь это неправда. В этом доме я жила с 10 до 18, и это первый адрес, который всплывет, если кто-нибудь попробует поискать меня по имени и фамилии. Несколько кликов и 10 долларов. Единственное место, где я чувствую себя в безопасности, это пустыня, где водятся свинки-пекари и змеи. Пока Шарп обходит двор с фонариком, я включаю в доме весь свет. Проверяю шкафы, заглядываю под кровати. Но даже покончив с этим, не чувствую уверенности. Я открываю дверь как раз в ту секунду, когда ботинок Шарпа опускается на верхнюю ступень крыльца. «Ты в курсе, что у тебя на заднем дворе стоит палатка?» — спрашивает он. «Да, это для соседской девочки. М. Она часто убегала к фонарю перед нашим домом и стояла там с крошечным чемоданчиком, в котором лежала кукла. Никакой одежки, только голенькая Долли. Мама поговорила с матерью М, прежде чем поставить маленькую палатку на заднем дворе, где девочка могла бы уединиться. Туда мама носила ей банановый хлеб с маслом, которое таяло и впитывалось в его поры. Рассказывала легенды о звездах. Утверждала, что аутизм — это дар, что М видит то, чего другие не видят. «М с мамой стали лучшими друзьями», — бормочу я. На похоронах М спела песню, которую для нее написала. Прекрасные вышли стихи. «Теперь Андромеда держит тебя на руках». «Скажи, М, пусть держится подальше от твоего двора, пока история с Бубой Ганзом не рассосется. Может быть, я сам заскочу переговорить с ее матерью? Не могу гарантировать, что его подписчики не прицепятся к ребенку, особенно если по ошибке решат, что это твоя». Шарп уже спустился с крыльца и открывает дверцу, готов выдернуть бутылку из ящика со льдом, и день прожит. Я перепрыгиваю через 4 ступеньки, чтобы его догнать. Мотор издает низкий рокот, когда я начинаю молотить кулаком в пассажирское окно. Стекло опускается. Синий свет приборной панели падает Шарпу на лицо. Я не понимаю, зачем я это делаю, просто должна. Никки Соломон сказала, что ты химичил с уликами на месте преступления, может быть, и не раз. Она намекала, что ты начищаешь свой значок кровью. «Сомневаюсь, что Никки Соломон выражается так возвышенно», — сухо замечает он. «Я перефразировала ее слова. Я колеблюсь. Когда она это сказала, в моей голове возникло видение браслета с подвесками». Моя ложь вознаграждается молчанием. Начинаю снова. «Когда я выбрала фотографию с браслетом, ты сказал, что это заставило тебя мне поверить. Ты хочешь завоевать мое доверие? Тогда сделаем так. Расскажи мне все о них обеих, о девушке с браслетом и Лизи. Пока они будут искать ответы у меня, я их не брошу. Понимаешь? Ты не сможешь утаить от меня ничего». Изо рта выползает змея, которую я с таким трудом удерживаю в спячке. Сестра велела мне никогда-никогда ее не будить. Угроза, истекающая ядом, но лишенная зубов. Шарп переключает передачу. «Когда это я говорил, что хочу завоевать твое доверие, Виви?» Я наглухо зашториваю все окна, опускаю все ставни. Перед этим осматриваю задний двор в поисках тени М, палисадник в поисках фанатов Бубы и мамину кровать в поисках духов. Сдергиваю желтый сарафан сестры, обрывая лямку и оплакав его после того, как обнаруживаю на подоле широкую оранжевую полосу. Надеюсь, Бридж не испытывает сентиментальной привязанности к наряду, который оставила в старом доме. От платья разит тюрьмой. И не только от него. От моих волос, моей кожи. Как будто я пропотела после высокой температуры. Интересно, это только моя причуда? Кто-нибудь из посетителей считает, что вышел из кафетерия с тем же запахом, с которым туда вошел? Я бросаю платье и нижнее белье в стиральную машину и захлопываю дверцу. Включаю воду погорячее, насколько могу выдержать. Когда я встаю под душ, ванную заволокло паром. Беспощадный, но желанный поток обжигает лицо. Глаза щиплет от туши и подводки, которые тонкой черной струйкой стекают в канализацию. К тому времени, как я заканчиваю растирать до красна тело, я уже не могу определить, где проходят границы солнечных ожогов. Я снимаю с головы полотенце и облачаюсь в короткую пижаму, которую носила в старших классах и в которой выгляжу и чувствую себя подростком. Я собиралась сюда на 2 недели, не на месяцы, когда впервые вернулась помочь с мамой. А когда ненадолго вырывалась к телескопу, мои мысли были о небе, а не о том, что надо бы пополнить гардероб. На деревянном полу остаются мои мокрые следы. Я беру рюкзак, который все еще валяется в прихожей, и извлекаю оттуда 2 предмета. Телефон, который отключила сразу после того, как отправила твит Бубе Ганзу, и записку Никки, которая вот уже 3 часа не дает мне покоя. На кухонном столе я аккуратно разворачиваю и разглаживаю сгибы. Телефон оставляю лежать в коме. Достав из буфета в столовой хрустальный стакан, как взрослая, наливаю себе виски. Я сижу на своем месте за столом, всегда спиной к плите, поджариваясь зимой, потея летом, когда спирали в кондиционере замерзают от натуги. Пальцы бегают по бугоркам на бумаге. Еще один глоток. И еще один, пока горячий душ и виски не подружатся между собой, а ноутбук не начнет мигать, пробуждаясь к жизни. Интересно. Знает ли Никки, что один весьма необычный астероид носит имя Брайля? 9969 Брайль. Если быть точной, 9969 открытый астероид. Вытянутый. Один из редких астероидов, пересекающих орбиту Марса. Очень медленно вращающийся вокруг своей оси. Был замечен беспилотным аппаратом «Дальний космос-1» НАСА, когда тот, словно старый раненый орел, летел мимо, направляясь к еще более впечатляющей комете Барелли. Назван в честь Луи Брайля, который в детстве поранил себе глаз шилом и мучился, пока в 15 не изобрел на основе французской армейской ночной азбуки шрифт, открывший мир для слепых. Я разглядываю россыпь точек на листочке бумаги. Запись книг шрифтом Брайля — одна из самых желанных работ, предлагаемых заключенным тюрьмы Маунтин-Вью. Сомневаюсь, что Никки настолько повезло, или она на таком хорошем счету у начальства. Вероятно, у нее есть друзья, которые знают шрифт. Ребенком я водила пальцами по выпуклым точкам на банкоматах и табличкам на дверях туалетов, мужской или женский. Я видела шрифт Брайля на задней обложке книги Хелен Келлер «История моей жизни». И этим исчерпывалось мое знакомство с азбукой. Я знаю, что шрифт занимает много места, и первая книга о Гарри Поттере, переведенная в шрифт Брайля, издана в 5 томах. Библия, кажется, в 40. Оказывается, Никки передала мне только 6 букв. Перевод по онлайн-шпаргалке занял 2 минуты и еще 15, чтобы перепроверить на 4 разных сайтах. Это странное слово. Челнок. Я понятия не имею, что оно может значить. Ломаю голову, пытаясь найти хоть какую-то символическую связь с материалами дела. Не помню ни дороги, ни человека, ни фирмы, ни города, ничего с прозвищем или названием «Челнок». Пробую буквы во всех сочетаниях, с пробелами, заглавными, прописными. Чел-нок. Чёлн-ок. Добавляя буквы, которые Никки могла пропустить. переставляю их в обратном порядке, если она решила схитрить. Кон лечь. Включаю телефон. На экране высвечивается уведомление. Как и следовало ожидать, одно из них от собака Serial Baba Guns уже в Твиттере. «Добро пожаловать в мой космос!» Собака Stargirl 2001. Я набираю гневный ответ, хочу швырнуть его Бубе Ганзу в лицо. Нелегко расти чудачкой, которая разговаривает с призраками и такая же бледная, как они. Нелегко пропускать ложь мимо ушей. Я всегда молча уклонялась от словесных выпадов, оставлявших следы глубже, чем удары камнями. В этом нет никаких сомнений. Они всегда побеждают, но не в этот раз. В голове я слышу Шарпа, слышу сестру. Курсор мигает еще минут пять, пока я медленно стираю буквы одну за другой. Все равно, что загонять пули обратно в ствол.